Глава 17. Волокна. Было 6:58. Харри Холле, Кайя Сульнес и Бьорн Холм шли по кишке, подземному переходу длиной 400 метров, соединяющему здание управления полицией и окружную тюрьму Осло. Иногда переход использовали для того, чтобы доставлять заключенных на допрос в управление полицией. Иногда для тренировок по бегу в зимнее время, а в старые недобрые времена для сугубо неофициального избиения особо строптивых заключенных. С потолка капала вода, капли падали на бетонный пол с чмокающим звуком, похожим на поцелуи, эхом отдававшимся в темном, плохо освещенном коридоре. «Это здесь», — сказал Харри, когда они дошли до конца коридора. «Здесь?» — переспросил Бьорн Холм. Им пришлось наклонить головы, чтобы пройти под лестницами, ведущими в камеры. Харри повернул ключ в замке и открыл железную дверь. В нос ему ударил горячий, влажный и затхлый запах. Он нажал на выключатель. Квадратная бетонная комната с серо-синим линолеумом на полу и голыми стенами осветилась синим холодным светом люминесцентных ламп. В помещении не было окон, не было обогревателя, ничего из того, что ожидаешь увидеть в помещении, которое должно функционировать как рабочий кабинет для трех человек. Кроме столов с креслами и компьютером для каждого из них, на столе стояла бурая от старости кофеварка и канистра с водой. Тут за стенкой бойлерная, обогревающая всю тюрьму, — сказал Харри. — Поэтому так тепло. — На самом деле тут даже уютно, — сказала Кайя, усаживаясь за один из столов. — Еще бы! — Даже немножко напоминает преисподнюю, — согласился Холм. Стянул с себя замшевую куртку и расстегнул верхнюю пуговицу рубашки. — А мобильный здесь берет? — Еле-еле, — ответил Харри. — И интернет есть. «У нас есть все, что нам нужно, кроме кофейных чашек», — заметил Холм. Харри покачал головой. Из карманов плаща он извлек три белые чашки, которые и расставил по столам. Потом из внутреннего кармана выудил пачку кофе и пошел к кофеварке. «Ты взял их в столовой», — констатировал Бьорн и поднял чашку, которую Харри поставил перед ним. «Хэнк Уильямс?» «Написано фломастером, так что аккуратней», — предупредил Харри и зубами надорвал пакет с кофе. «Джон Фанте», — прочла Кайя на своей чашке. «А у тебя самого что?» «Пока ничего», — ответил Харри. «А почему?» «Потому что там должно стоять имя нашего главного подозреваемого». «Никто из них ничего на это не ответил». Кофеварка жадно заглатывала воду. «До того, как кофе будет готов, я хотел бы услышать три версии», — заявил Харри. Не успела наполниться вторая чашка, как уже прозвучала шестая версия, и тут Харри прервал сеанс. «Окей, это была разминка. Просто, чтобы мозги разогреть». Кайя только что предположила, что убийства совершены по мотивам сексуального характера, и преступник был уже осужден за подобные действия. Знал, что у полиции есть образец его ДНК, и поэтому не разбрызгивал сперму по земле, а анонировал в пакет или куда-то еще, прежде чем покинуть место преступления. Так что им для начала стоит просмотреть списки осужденных и поговорить с коллегами из отдела нравов. «Неужели тебе не кажется, что в этом что-то есть?» — спросила она. «Мне вообще ничего не кажется», — отвечал Харри. «Я пытаюсь сохранить пустоту в мозгах для чистоты восприятия». «Но у тебя же должно быть какое-то мнение». «Да. Я думаю, что три убийства совершены одним и тем же человеком или одним и теми же людьми. И я думаю, что мы можем найти связь между убийствами, которая, в свою очередь, может привести нас к мотиву, который, в свою очередь, это если нам чертовски повезет, приведет нас к одному или нескольким виновным. Чертовски повезет? Ты хочешь сказать, шансы у нас неважные? Ну, Харри откинулся в кресле, заложив руки за голову. Специальная литература о серийных убийцах измеряется многими метрами книжных полок. В кино полиция обычно зовет на помощь психолога. А тот, прочитав пару рапортов, воссоздает по ним образ, который точнёхонько соответствует действительности всегда и без исключения. Люди думают, что фильм «Генри. Портрет убийцы-маньяка» — это такое универсальное описание, приложимое к любому серийному убийце. Но, к сожалению, в действительности эти убийцы такие же разные, как и все люди вообще. Есть только одно, что отличает их от других преступников. И это? Их не удается поймать. Бьорн Холм рассмеялся, хотя это было совсем не к месту, и опять замолчал. «Но ведь это же неправда?» — с надеждой спросила Кая. «А что тогда? Ты думаешь о тех случаях, когда удается установить почерк, а по нему понять, кто за этим стоит? Но вспомни обо всех нераскрытых убийствах, которые по-прежнему считаются единичными, поскольку между ними так и не удалось обнаружить никакой связи. Их тысячи». Кайя взглянула на Бьорна. Тот глубокомысленно кивал. «По-твоему, в данном случае связь существует?» — спросила она. «Ага», — сказал Харри. «И мы должны ее найти, не прибегая к расспросам, чтобы самим не засветиться». «А тогда как?» «В службе наблюдения, анализируя картинки с угрозами, мы, никого не опрашивая, сосредоточивались исключительно на поиске возможных связей. У нас уже был натовский поисковик, когда никто еще слыхом не слыхивал про Yahoo или Google. С ним мы могли проникать всюду и изучать все, что хоть как-то было отражено в интернете. Здесь придется делать то же самое». Он взглянул на часы. «Именно поэтому я уже через полтора часа лечу в Берген. И через 3 часа буду беседовать с одной безработной коллегой, которая, как я надеюсь, сможет нам помочь. Так что давайте закругляться. Кайя и я уже высказались. Бьорн, что у тебя?» Бьорн Холм встрепенулся в своем кресле, как будто его только что разбудили. «Что? У меня?» «Боюсь, немного». Харри осторожно потрогал скулу. «Но что-то у тебя есть?» «Да нет. Ни мы в криминалистическом отделе, ни следователь не нашли практически ничего ни по Марит Ульсен, ни по 2 другим жертвам». «За 2 месяца?» — заметил Харри. «Давай выкладывай». «Могу повторить», — сказал Бьорн Холм. «В течение 2 месяцев мы анализировали, просвечивали насквозь и вглядывались до боли в глазах во все то, что у нас имеется — фотографии, анализы крови, фрагменты волос, ногтей и так далее. Мы обсудили 24 версии того, как ему удалось проделать 24 дырки в глотке у 1-х 2 жертв. Так что линии всех проколов сходятся в одной и той же точке». Но ответа не получили. У Марит Ульсен во рту тоже была рана. Но она живая и рваная, жуткая. Короче говоря, ничего. «А что с теми камешками в подвале, где была найдена Боргни?» «Проанализировали. Много железа и магния. Немножко алюминия и кремния. Так называемая базальтовая порода, пористая и черная». «Ну что, теперь понятнее?» «И у Боргни, и у Шарлотты с внутренней стороны зубов обнаружены следы железа и колтана». «Что это означает?» «Что обе они были убиты с помощью одного и того же дьявольского приспособления. Но это не приближает нас к разгадке, мы так и не знаем, что это было». Пауза. Харри кашлянул. «Ладно, Бьорн, выкладывай». «Что?» То, что тебе покоя не дает все время, что мы здесь торчим. Я же вижу. Эксперт-криминалист почесал щетину на подбородке, не отрывая глаз от Харри. Кашлянул разок, потом еще раз, бросил взгляд на Кайю, как бы прося ее о помощи, открыл рот, снова его закрыл. «Хорошо», — сказал Харри. «Тогда переходим к... это насчет веревки». Двое других посмотрели на Бьорна. «Я нашел на ней моллюсков». «Ого», — спросил Харри. «Но не нашел соли». Они все еще смотрели на него. «Это довольно необычно», — продолжал Бьорн. «Ракушки в пресной воде». «То есть?» «То есть я переговорил с биологом, который занимается пресноводными водоемами. Ракушка принадлежит моллюску под названием горошина, одному из самых мелких подвидов, который встречается в Норвегии только в двух озерах». «И эти озера?» «Эйерен и Люссерен». «Оба в Эствалде», — сказала Кая. «Рядом. Крупные озера. В густонаселенном Фюльке», — продолжил Харри. «Сорри», — сказал Холм. «Хм. А веревка... есть какие-то признаки, указывающие, где ее купили?» «Нет, в том-то все и дело», — сказал Холм. «Никаких. И она вообще не похожа ни на одну веревку из тех, что я видел. Только натуральные волокна. Ни нейлона, ни каких-то других искусственных материалов». «Конопля», — сказал Харри. «Что?» — спросил Холм. «Конопля. Веревки и гашиш делают из одного и того же растения. Если захочешь шкурнуть, можно просто заскочить в порт и поджечь швартовы у парома в Данию». «Это не конопля», — сказал Бьорн Холм, не реагируя на смех Каи. «Луп вяза и липы. Больше вяза. Настоящая кустарная норвежская веревка», — заметила Кая. «Именно так раньше делали веревки на хуторах». «На хуторах?» — удивился Харри. Кая кивнула. «В каждой деревне был хотя бы один человек, который делал веревки. На месяц опускаешь бревна в воду, чтобы они там размокали, потом снимаешь кору и берешь лыка, а потом сучиваешь. Получается веревка». Харри и Бьорн повернулись на своих креслах к Кайе. «Что такое?» — растерялась она. «Слушай», — сказал Харри, — «по-твоему, это известно каждому?» «А, вот ты о чем!» — протянула Кая. «Просто мой дедушка делал веревки». «Ага. И для веревок используют вяз и липу?» «В принципе, можно использовать лубяные волокна любых деревьев». «А в какой пропорции?» Кая пожала плечами. «Я, конечно, не специалист, но мне кажется, довольно необычно свить в одну веревку лыка от разных пород деревьев. Я помню, Эвен, мой старший брат, говорил, что дедушка использовал только липу, потому что она плохо впитывает воду, и поэтому ему не приходилось смолить свои веревки». «Что думаешь, Бьорн?» «Если такие веревки — редкость, тогда, конечно, легче выяснить, где ее сделали». Харри встал и принялся ходить по комнате взад-вперед. Под резиновыми подошвами линолеум всякий раз жалобно всхлипывал. «Значит, мы можем предположить, что производство было ограниченным, а продажа — локальной». «Какая тебе такая версия? Кажется приемлемой?» «Пожалуй». «И мы также можем предположить, что места, где веревка была сделана и где ею пользовались, находились друг от друга неподалеку. Эти кустарные веревки вряд ли уезжали далеко от дома». «По-прежнему звучит вполне правдоподобно, но давайте примем эту точку зрения за исходный пункт. Вы начинаете искать кустарных производителей веревок рядом с озерами Люссерен и Эйерен». «Но сейчас такие веревки уже больше никто не делает», — запротестовала Кая. «Постарайтесь», — сказал Харри, взглянул на часы, схватил пальто, висевшее на спинке кресла, и пошел к двери. «Выясните, где сделали эту веревку. Я исхожу из того, что Бельман не знает про этих горошин». «Или как, Бьорн?» Вместо ответа Бьорн выдавил улыбку. «Ничего, если я проработаю версию насчет убийств на сексуальной почве?» — спросила Кая. «Я могла бы переговорить кое с кем из отдела нравов. У меня там есть знакомые». «Ответ отрицательный», — сказал Харри. «Общее распоряжение держать язык за зубами насчет того, чем мы занимаемся, в особенности относится к нашим дорогим коллегам из управления полиции. Похоже, кто-то в управлении сливает информацию в Крипус. Так что здесь мы разговариваем только с Гуннером Хагеном». Кая открыла было рот, но взгляд Бьорна заставил ее промолчать. «Но ты можешь заняться кое-чем еще», — сказал Харри. «Найти эксперта-вулканолога и отправить ему результаты анализа этих мелких камешков». Светлые брови Бьорна поползли на лоб. «Пористый черный камень, базальтовая горная порода», — напомнил Харри. «Бьюсь об заклад, что это лава. Вернусь из Бергена часа в 4. Передавай привет управлению полиции в Бейегене», — проблеял Бьорн и поднял вверх чашку с кофе. «Я не в управлении», — сказал Харри. «Да? А куда же?» «В больницу Санвикен». «Сан...» Дверь за Харри захлопнулась. Кая посмотрела на Бьорна Холма, который, открыв рот, все смотрел на закрывшуюся дверь. «А что ему там делать?» — поинтересовалась она. «Он к судебному медику?» Бьорн покачал головой. «Санвикен — больница для душевнобольных». «Да? Значит, он поехал к специалисту по серийным убийствам или что-то в этом роде?» «Так я и знал, что надо было отказаться», — сказал Бьорн. «Если начальство узнает, чем мы тут занимаемся, мы рискуем работой, а коллега в Бергене...» «Что?» «Она и вправду не в себе». «Ты хочешь сказать, что она на принудительном лечении в закрытом отделении?» «Вот что я хочу сказать».